Глава 18. Столовая встретила непривычной тишиной, внимательными взглядами адептов всех факультетов и отделений. Даже преподаватели не остались в стороне, разом повернув головы. Поняла одно. Рык кураторов слышали все, вмешаться никто не решился. На здоровье! Если вам не было никакого дела до меня 5 минутами ранее, то и мне удовлетворять ваше любопытство нет резона. И я улыбнулась, светло и непринужденно. На многих лицах тут же появилось скучающее выражение. Ну и правильно, любопытство вызывает лишь чужое горе, а чья-то размеренная жизнь – действо монотонное и неинтересное. Адептов в духе замка не обслуживали. И слава Малху! Какое же это счастье, когда никто не стоит над душой с советами, что есть, когда есть и сколько. Если огонь требовал сладкого, а воздух мясного, то моя прямая обязанность – поощрить обе стихии. Поэтому отказывать себе ни в чем не стала, наполнив поднос большим бифштексом с горкой овощей, травяным напитком и 2 сладкими булочками. «Ого!» – прокомментировал Тьерри, внимательно смотрев мой завтрак. «Наверное, сильно переволновалась, раз такой аппетит проснулся. Кстати, я так и не понял, что там на полигоне произошло?» Только я с бревном закончил, как меня отбросило огненной лавиной, еле щит успел выставить. Друг вопросительно на меня посмотрел. Я же ничего не могла ему ответить, поэтому отделалась общими фразами, придерживаясь версии, совсем недавно озвученной эльфом. Кураторы изучали мои новые способности, и что-то пошло не так. Пожала плечами и подвинула к себе тарелку с бифштексом. «Ничего себе силище!» — искренне восхитился Рил. «Мне о таком уровне только мечтать приходится». Так хотелось ему доверять. Но разве я имею на это право? Дело ведь не только в моей жизни, хотя и это весьма уважительная причина для молчания. Но еще я не могла подвести людей, а точнее совсем не людей, которые проявили... Да, кстати, а что они ко мне проявили? Заботу? Наверное. Но вряд ли вся их помощь такая уж бескорыстная. Какой магистры пытаются ее представить? И тем не менее, пока выгоднее держать язык за зубами, а рот закрытым. В том-то и дело, что сила почти прежняя, а вот всплески бывают. Не глядя на Тьерри, ответила я и быстро приступила к еде, пока он не задал еще более неудобные вопросы. Врать не любила, а сейчас ложь накапливалась, увеличиваясь в размерах, как снежный ком. Благо Рил тоже отвлекся, что-то отвечая соседу по столу, а я могла спокойно понаблюдать за теми 6 адептами, о которых сказали кураторы. Досадно, но все они вели себя как обычно, то есть как кучка юных идиотов, жаждущих поглумиться друг над другом. Хорошо, что меня сегодня не втягивали в свои странные развлечения. Пришел хмурый Клери. Старательно избегал встречи с моим взглядом, а ведь знала, что он чувствует, как я на него смотрю. Итан обменялся ничего не значащими фразами со своими друзьями. Вопросы о том, что произошло в коридоре, упрямо проигнорировал и затих до конца завтрака. Краем глаза приметила, что рацион демона не изменился. Духи поставили перед ним высокий стакан со знакомым содержимым и огромную тарелку мяса. Надеюсь, успокоительное подействует, а пара огромных, почти сырых стейков позволят насытиться и хотя бы на время усыпят кровожадность. Плотный прием пищи не мешал Сетару бросать на меня огненные взгляды, от которых откровенно становилось не по себе. Нет, я не боялась, но внутри что-то ёкало и предвкушающе посасывало. Неужели я стала находить его общество приятным? О, нет! Скорее, интересным и увлекательным, несмотря на опасность, грозившую мне. Больше не раздражало, что мы зависим друг от друга. Наоборот, интриговал и даже возбуждал тот факт, что нас объединяет общая тайна. Такая, о которой никто из ныне живущих ничего не знает. И тем сильнее хотелось разгадать ее, отыскать все ответы и понять, что же происходит на самом деле. Боевики спешили на историю магии. Мне всегда нравился этот предмет, но сегодня он пройдет без меня. Оба куратора, как грозные конвоиры, стояли у входа, поджидая невинную жертву обстоятельств. Увидев их, замедлилась и сбилась с шага. Демон криво улыбнулся. Знаю, у кого-то выпал шанс вдоволь поиздеваться над причиной своих проблем, прикрывая это учебным процессом. «Адепт Снарк!» — окликнул меня эльф. «Я!» — вообще остановилась, оттягивая неизбежное. «Тебе помочь или не мешать?» — ехидно спросил он. «Первая тренировка на полигоне». Едва не застонала. Опять. Радовало одно. Можно не спешить переодеваться. «Сиеклов на жаркое не приглашают, так что шевелись, Валери!» — поторапливал Салмилдир. Ситар загадочно молчал. «А я? Я нервничала». К тому моменту, как мы добрались до одной из тренировочных площадок, меня заметно потряхивало. Вот умеет же создать панику на ровном месте. Спокойно. Никто меня убивать не собирается. По крайней мере, сейчас. А к боли к ней не привыкать. За 3 года много чего пережить успела. «Готово?» — поинтересовался эльф. «Конечно, в настоящем бою никто ничего подобного не спросит, но сейчас я так волновалась, что смогла только кивнуть. А потом они в меня полетели. Пульсары огненные, воздушные, очень мощные, способные сокрушить любую оборону, и дрожь вдруг прошла. Наверное, я представила, что вокруг кипит бой, и надеяться придется только на себя». Правдоподобно представила, очень живо, ощущая себя частью битвы. Снарки — воины. Они не останавливаются и всегда идут до конца. Элементали слабые, раз избрали легкую смерть, не захотев трудной жизни. Я же собиралась бороться. Поэтому отскочила, как только первый сгусток воздуха едва не сбил меня с ног. Шар разбился, ударившись о дерево. Но за ним последовали еще и еще. И я уже носилась, как укушенный филейную часть сиекл, дрыгая ногами, падая, перекатываясь, выставляя щиты. «Живее! Светило высоко! До отбоя далеко!» — орал эльф, не забывая выпускать пульсары. Теперь они стали еще мощнее. В шарах проскакивали голубоватые молнии. Дыхание давно сбилось. Пот лил ручьем, а выбившиеся из косы пряди противно липли ко лбу и щекам. «Эмерс, самое время!» — крикнул Салмилдир, и демон кивнул. «Вот она, та, что сзади. Ну или та, что под брюками. В целом это не важно. Мое положение можно было охарактеризовать одним словом. Полная задница, потому что вместе с воздушными в меня полетели и огненные сгустки. Чаще, больше, резче. И я снова бегу, а воздуха уже не хватает, и кажется, что грудную клетку сейчас разорвет. Счет времени уже потерян давно. Сколько прошло? 1, 2, ноги гудят от усталости. Хочется упасть, и гори оно все огнем. Огнем. Огнем! Сразу 4 пульсара летят в мою сторону, а сил нет. Их совсем нет. Хватит! Даже не сразу понимаю, что кричу я, выставив перед собой руки. Что произошло дальше, осознала тоже спустя некоторое время. Шары лопнули, словно обычные мыльные пузыри, так и не долетев до меня. И блаженная тишина окутала мир. Замолчали птицы. Утих ветер, и даже деревья перестали качаться. Малх, как же хорошо! Как хорошо, когда никто не стоит над душой, не ухмыляется, не отпускает мерзких шуточек. Кстати, а где это все? Где 2 моих куратора? Ноги отказывались держать. Я доковыляла до ближайшего ствола и прислонилась к нему спиной. Только тогда смогла осмотреться, но ни демона, ни эльфа не увидела. Неужели снова нападение? Как же я устала от бесконечных сюрпризов судьбы, а состояние, когда абсолютно не понимаешь, что происходит, вообще стало привычным. Да, ко всему привыкают. Даже к такому. Обдумать ситуацию не успела. Метрах в 20 от меня зашевелились кусты, окруженные плотным кольцом высокой сухой травы, и из них показался демон. Эльф появился с другой стороны. Он просто поднялся из канавы, которых на полигоне было довольно много. Несмотря на изрядно потрепанный вид, оба куратора улыбались и выглядели весьма довольными. «А я тебе говорил, что ее нужно хорошенько погонять», — Салмилдир хлопнул друга по плечу. И ты оказался совершенно прав, Друлаван. Думаю, мы увидели максимум того, на что сейчас способна Лири. Уверен, что девчонка нас еще не раз сможет удивить. Мне же даже слушать их было трудно. Я спустилась по стволу и уселась прямо на землю, устало вытянув ноги, и тут же вздрогнула. «Встань, простудишься!» — завопил Эмерс. «Вот сейчас все брошу и начну вставать». «Простуда — наименьшее зло в сравнении с теми бедами, что свалились на меня за последние дни. Хочешь вопить на меня? Вопи, гадский лорд. Но это бестолку, потому что у каждого могут просто закончиться силы». «Я попросил тебя встать, Лири!» — Сетар вмиг оказался рядом. «Снова, словно перетек, раздвигая пространство. И как у него так выходит? Невольно залюбуешься». «Вы не попросили, магистр, вы приказали», — улыбнулась я. Гай всегда говаривал, что плачут только плохие воины, а хорошие смеются в лицо любым трудностям. Даже на смех сил не оказалось, но улыбнуться огненно-оким неприятностям я смогла. Только лорд не оценил, он, наверное, злился, потому что испепелял меня взглядом. «Какая разница, приказал или попросил?» — процедил демон. «Главное, что мое требование напрямую касается твоей безопасности». «Да хоть жизни, мне сейчас все равно. Как там Салмилдир говорил, я могу голой на снегу спать? Думаю, если посижу на земле и передохну, ничего страшного не случится. Мне и надо-то всего несколько минут, пока ноги трястись от напряжения не перестанут». «Действительно, какая разница?» — пожала плечами я. «Думаю, не стоит показывать прием магические клинки адепту, который не в состоянии выполнить самые простые требования своего куратора», — специально, никому из нас не обращаясь, произнес эльф. «Вот ведь жук!» Я не ослышалась. Он сказал: «Магические клинки? Высший уровень стихийной магии? Да если бы я владела даже базовыми навыками этого заклинания, то от их пульсаров и следа не осталось бы. Кроме того, мне не пришлось бы столько бегать, и уж совершенно точно мой магический резерв был бы все еще полон. Хотела ли я научиться использовать магию древних? О, да, желание было, а вот сил все равно не осталось». «Лири!» Вот теперь Сетар кажется обеспокоенным. Мгновение, и уже он сидит на земле, а я на нем. Так значительно лучше. Особенно, когда его руки так прижимают меня к теплому, почти горячему телу. «Что произошло? Где болит?» — шепчет он, внимательно осматривая меня. «Ничего!» — удивленно, но все-таки тихо отвечаю я. «У боевиков не принято спрашивать о таком. Если нет видимых ран, значит здоров». А демон почему-то спрашивает и смотрит так, что внутри тепло разливается. «Кажется, мы переусердствовали», — эльф присел на корточки рядом. «Судя по всему, магический резерв еще есть, а вот физические силы организма на исходе. На одном упрямстве держится. Иначе вскочило бы, чтобы прикоснуться к запретной для людей магии». «И ведь ушастый совершенно прав. Если бы могла, давно стояла бы в боевой стойке, ловя каждое слово магистров». «Почему ты не сказала раньше?» — хрипло выдохнул Эмерс куда-то в макушку, продолжая прижимать меня к себе, как ценный приз. «Потому что снарки не сдаются!» — прошептала я. В его руках становилось легче. Боль в суставах словно отступала, но не уходила совсем. Только сейчас, когда разгоряченное тело начало остывать, почувствовала, как продрогло, сидя на промерзшей земле. «Ну, разумеется», — произнес демон. Уверена, в этот момент он закатил глаза, осуждая мои упрямство и глупость. «Бой ведь тренировочный, значит, куратор обязан его остановить при первом предупреждении адепта. Вот только я сдаваться не привыкла, поэтому и бегала, пока силы не покинули». «Да, нужно было помнить о настырности одного не в меру ретивого элементаля», — скривился эльф и отошел в сторону. «Пойду за укрепляющим отваром для Валери. С ее усталостью сам разберешься». Демон не ответил. Он зачем-то продолжал меня укачивать, словно младенца или больного ребенка. «Кто их древних разберет? Может, у них так принято?» Я не могла видеть, как уходит Салмилдир. слышала лишь удаляющиеся шаги, а когда они стихли, Эмерс чуть отстранил меня и взглянул прямо в глаза. «Ты доверяешь мне?» — неожиданно и как-то немного сдавленно спросил он. «Странный вопрос». «Очень». «С одной стороны, конечно, глупо не доверять мужчине, который тебя не единожды спас, но с другой...» «С другой, от двух моих кураторов я ждала любого подвоха, а уж не договаривали они оба. Практически обо всем приходилось догадываться самой. И тем не менее, из всех людей и нелюдей, сейчас находящихся в Академии, Ситару я доверяла больше всех». «Допустим», — абстрактно ответила я. «Ты не понимаешь, девочка», — хрипло произнес он, и его глаза при этом полыхнули. «То, что мы собираемся сейчас сделать, требует безграничного доверия, взаимного». И так демон это сказал, что где-то в животе неожиданно приятно заныло, а щекам в момент стало жарко. Признаться, ничего похожего я никогда не испытывала, даже в те позорные минуты, когда предавалась фривольным мечтам о Клири. Вспомнив об Итане, скривилась. И, похоже, Ситар это воспринял на свой счет. Он вздохнул и двумя пальцами приподнял мой подбородок, вынуждая смотреть на него. «Не знаю, о чем ты подумала, девочка, но сейчас речь идет о восполнении жизненных сил и ни о чем ином. Это понятно?» «Нет», — со всей честностью соврала я. «Ага, это даже любой первокурсник знает. Любое восполнение энергии происходит посредством обмена, чаще всего жидкостями. Например, кровью, но для этого специальный ритуал нужен, и пить эту гадость придется. Вот со спермой проще. Там всего одно заклятие, не считая того, что с донором переспать нужно. А я, несмотря на подмоченную репутацию, физически все еще девица. И, как ни странно, планирую ею остаться в обозримом будущем». Щеки уже просто пылали. «Ладно», — сжалился надо мной магистр, — «знаю я, о чем ты подумала. Ничего не имею против этого метода. Я не стану пить вашу кровь», — возмущенно воскликнула я. В глазах демона снова разгоралось пламя. «Злиться? Если я тебе скажу проскакать вокруг Академии на одной ножке, а потом дернуть от Дайла три раза за нос, ты исполнишь все это в точности и без капризов», — зло прошептал он, — «потому что мои просьбы, указания и приказы — твоя безопасность и жизнь. Кровь она пить не будет. Кто тебе ее предлагает, девчонка?» «А что тогда?» — удивленно спросила я. «Секс?» Лорд почему-то закашлялся и подозрительно заерзал. «Замерз он, что ли? Земля-то холодная». «Я не это имел в виду, хотя...» Ситар лукаво взглянул на смущенную меня и почти промурлыкал. «Хотя ход твоих мыслей мне очень нравится». Теперь закашлялась я. Холодная земля не шутки. Наверняка простыла, пока на ней сидела и подняться не могла. «Есть иные способы», — продолжил заметно повеселевший куратор. «Например, поцелуй». «Ну, конечно! Слюна — это ведь тоже жидкость. Размышлять об этом не особо приятно, но факт остается фактом. При поцелуе именно слюной и обмениваются. Судя по мокрому рту Клири, он знатный производитель этой поистине магической субстанции». Демон смотрел на меня внимательно и немного грустно. Что он хотел прочитать на моем лице, не знаю, но, видимо, не увидел нужного ему ответа. Нахмурился. «Самым простым способом обмена энергии, при условии, что один из партнеров – элементаль, являются простые прикосновения», – выпалил Эмерс и рванул ворот своей рубашки. Быстро у него меняется настроение. Только что едва не улыбался, а вот уже вновь рычит на меня. Пуговицы покатились по земле, а я увидела его гладкую бронзовую кожу, литые мышцы, и дар речи пропал. Совсем. В горле словно пересохло. Любой глоток воздуха давался с трудом. Жутко захотелось дотронуться до Эмерса. Словно прочитав мои мысли, демон приказал. «Лири, положи ладони на мою грудь». «Да кто я такая, чтобы отказываться от того, чего сама страстно желаю? Дотронуться, проверить, так ли шелковиста его кожа на ощупь, как кажется, когда смотришь на нее». Судорожно вздохнула и сделала так, как сказал Ситар. Он был таким, таким горячим, гладким, приятным. Его сердце билось так отчаянно, что я ладонями ощущала каждый его удар. «Что дальше?» Вышло так тихо и хрипло, что я почти не узнала свой голос. «Дальше?» — почему-то удивился моему вопросу демонический лорд. Очевидно, вспомнив, что я не знаю даже самого простого о древних, он все же объяснил. «Дальше закрой глаза и представь, как твои ладони впитывают энергию, которую я тебе передаю. Почувствуй, как она перетекает от меня к тебе. Мои ладони, его кожа, дыхание, голос». Вдруг вспомнился поцелуй Итана, мокрый, вязкий, противный. А с Эмерсом мы ведь тоже целовались. Тогда отчего же я ничего не помню? Неужто так была взволнована или очарована? А может быть, настолько поглощена процессом, что на детали просто не обращала внимания? Сейчас мне нужен был поцелуй демона. Нет, не для того, чтобы сравнить. Хотелось почувствовать Сетара, раствориться в нем и забыть, наконец, клири, как страшный сон. «Ты отвлекаешься, девочка», — тихо напомнила себе демон. «Поцелуй», — шепнула я. «Что?» — не сразу понял, а еще больше не поверил своим ушам лорд. «Я выбираю поцелуй». «Но достаточно прикосновений», — попытался урезонить осмелевшую адептку куратор. «Поцелуй меня, Эмерс, пожалуйста!» — выдохнула я, собрав остатки решительности. Он не стал спорить. Теплые, твердые губы осторожно коснулись моих. Потом случилось что-то совершенно непонятное. Между нами словно молния ударила или заклинание какое сильное и незнакомое проскочило. Но от этого нас словно притянуло друг к другу. Язык демона проник в мой рот, и уже через мгновение мы с упоением целовались, позабыв обо всем на свете. Сетар. Он был свежий, как морской бриз, мощный, как ураган, горячий, как само пламя, и сладкий, как лесная малина в поместье Гая. Сравнивать его с Итаном было не просто стыдно. Это все равно, что Малха с Иеклом сравнить невозможно, грешно и предосудительно. Деликатное покашливание заставило нас отпрянуть друг от друга. Я подскочила с колен демона и с удивлением поняла, что чувствую себя просто великолепно. Боль ушла, а состояние такое, что весь мир полюбить готово. «Да», — протянул Салмилдир, — «любишь кататься, как говорится, люби и катайся». На Эмерса он посмотрел укоризненно, а мне вручил стакан с зеленоватой жидкостью. «Пей», — приказал эльф. Напиток оказался приятным и бодрящим. В два глотка я осушила половину стакана, а потом увидела, как тяжело поднимается на ноги Сетар. Подозрительно медленно и неуклюже, словно пожилой, очень усталый человек. Переусердствовала. Взяла энергии больше, чем нужно. Все моя неопытность. «Ох, папочка, что же я наделала?» «Возьмите!» — я протянула ему остатки восстанавливающего энергию отвара. «Зачем?» — удивился магистр. «Силы восстановить!» «У меня достаточно сил!» — нахмурился демон. «Сейчас даже слишком!» «Да вы на ногах едва держитесь!» «Поднимались еле-еле!» — почти обиделась я. «О нем заботишься, чуткость проявляешь, а он...» Отвлек меня смех эльфа. Салмилдир откровенно потешался, ехидно поглядывая на меня и все больше мрачнеющего демона. Интуиция подсказывала, что где-то я не права. Прямого ответа не ждала, но он прозвучал. «Понимаешь ли, девочка, демон навис надо мной грозовой тучей». После поцелуя с симпатичной женщиной у нормального здорового мужчины возникает вполне естественная реакция организма. Чувство неудовлетворения, возбуждения и, как следствие, некоторая скованность движений. Он что сейчас? О том самом? Вот прямо совсем о том? Обучаясь среди юношей, их анатомию, к моему стыду, я изучила неплохо. Невольно, и тем не менее... «Да как вы смеете говорить такое порядочной девушке?» — возмутилась я. «Невесте!» — бесцеремонно поправили меня. «Я сказал об этом собственной невесте, поэтому ни раскаиваться, ни извиняться за правду не намерен. И впредь стану изъясняться с тобой правдиво и искренне». «Думаешь, смутил?» «Зря, потому что я хорошо помнила все их с эльфом недоговорки. Если искренне, «Что хорошо», — ответила ему и отошла. «Магистры мне обещали показать прием «Магические клинки». Или я ошибаюсь?»